Параграф 8. Теперь, разобрав количественную сторону невольных движений, перейдем к изучению их внешнего характера. К сожалению, качественная сторона занимающих нас явлений едва начала разрабатываться с научной точки зрения, и потому я поневоле буду здесь краток. Вот главнейшие характеры невольных движений. Первое. Движение происходит быстро вслед за чувственным раздражением. Второе. И то, и другое по продолжительности более или менее соответствуют друг другу. Третье. Невольные движения всегда целесообразны. Посредством их животное или старается удержать чувственное возбуждение, если оно приятно, или, напротив, старается удалиться от раздражения, или, наконец, устранить раздражителя от своего тела, если он действует сильно. Во всем этом, за исключением рефлексов от наслаждения, легко убедиться на обезглавленной лягушке, где, конечно, не может быть и спора о том, что движения ее могут быть лишь невольными. Повесьте такую лягушку в воздухе и щипните слегка в каком ни на есть месте ее кожу. Мгновенно явится отрывистое отраженное движение, которое прекратится так же быстро, как прекратилось ваше раздражение. Дело другого рода, если вместо щипания вы будете действовать на кожу лягушки какую-нибудь раздражающую жидкостью, например, серной или уксусной кислотой. Тогда раздражение в коже продолжительно, и вместо одного отрывистого движения вы видите ряд таких движений, продолжающиеся более или менее долго. Эти два простых опыта отвечают на первые два пункта, но в то же время они уже родят мысль о целесообразности отраженных движений. Последний характер выражается особенно резко в явлениях чихания, кашля и рвоты. Во всех этих случаях исходной точкой явления бывает чувственное раздражение слизистой оболочки носа при чихании, гортани при кашле, задней части полости рта при рвоте. Концом же отраженное сложное мышечное движение преимущественно в мышцах грудной клетки и брюшной полости. Каждым из этих сложных движений достигается в сущности одна и та же цель – удалить раздражителя. В самом деле, при чихании развивается быстрый ток воздуха в носовой полости, который уносит с собой наружу все, что там есть в настоящую минуту. При кашле бывает то же самое относительно гортани. А рвота, так сказать, обмывает те части полости рта, которых мы не можем обтереть языком. Никому, конечно, не придет в голову оспаривать машинообразность этих явлений, потому что всем известно, что воля не властна над этими движениями. Они являются роковым образом, если существует раздражение. Характер автоматичности в кашле, рвоте и прочем усиливается еще тем обстоятельством, что здесь группа действующих мышц остается в каждом отдельном случае постоянную. То есть при кашле, от чего бы он ни зависел, действуют всегда одни и те же мышцы. При чихании и рвоте то же самое. Дело другого рода, если разбирать сложные отраженные движения, вытекающие из раздражения чувствующей поверхности кожи. Здесь с изменением условий раздражения изменяется и группа мышц, участвующих в отраженном движении. От этого явления, оставаясь по сущности лишь отраженными, то есть машинообразными, принимают чрезвычайно разнообразные характеры. Иногда являются как бы разумными, то есть движениями, в основе которых лежит как бы рассуждение и воля. Я постараюсь развить эту мысль на нескольких примерах, чтобы показать таким образом читателю, что характер разумности в движении не исключает еще машинообразности в происхождении его. Щипните в самом деле у обезглавленной лягушки ногу. Она простым движением постарается удалить ее от раздражителя. Помажьте ту же ногу кислотой. Лягушка будет долго тереть ее о какую-нибудь другую часть своего тела, стараясь как бы смыть кислоту. Явно, что головы не нужно для того, чтобы отличить кислоту от щипка. Подобное явление легко наблюдать и на сонном человеке. Легкое щекотание кожи лица при этом условии всегда вызывает у него сокращение мышц, лежащих под раздражаемым местом. Если этого движения недостаточно для устранения раздражителя, то спящий человек чешет раздражаемое место рукой.